ходившая встречать исчезнувшего в море мужа и превратившаяся в скалу, так и не дождавшись любимого. Зеленым холмом с высокой аркой из побелевших челюстных костей гренландского кита отмечена могила Анау, первоженщины, родившей от кита Реу первых охотников на крупного морского зверя. Каждый мыс, каждая складка прибрежных скал отмечена в исторической памяти лоравитланов. За очередным мысом показались наполовину спрятанные в камне Еранги Нувукена. Если заранее не знать, что здесь живут люди, и эти каменные нагромождения, человеческие жилища, можно и не заметить древних соседей ойленцев. В июле в Беринговом проливе нет еще темных ночей. Солнце лишь ненадолго опускается за морской горизонт. Млеткин провел на палубе несколько часов, прощаясь с родными берегами. Млеткин был много наслышан о чистоплотности тангитанов, об их привычке ежедневно мыть лицо и даже чистить специальной щеточкой зубы. Но то, что ударило в лицо, когда Пандлю повел Млеткина в матросский кубрик, не поддавалось никакому описанию. В этом густом, плотном облаке разнообразных ароматов запах китовой ворвани уже слабо угадывался. Основными составляющими этой субстанции являлись запахи давно немытого человеческого тела, крепкого табачного дыма, ножного пота, но более всего было незнакомого зловония. Этот воздух, казалось, можно было резать ножом, складывать в ведро и выбрасывать за борт. Но люди, находившиеся в кубрике, слабо освещенном жировой коптилкой, чадящий черным дымом в низкий потолок, чувствовали себя вполне комфортно. Из дальнего угла доносился звук музыкального инструмента, сопровождающийся монотонным пением. Это пел огромный негр. Обнаженный по пояс, он походил на матерого моржа. На его широком лице светились белые зубы и блестели большие проницательные глаза. Отложив банджо, он протянул Млеткину широкую ладонь и представился: «Нельсон». Отвечая на рукопожатие слабым движением своей руке, утонувшей в мощной ладони, Млеткин назвал себя. Не расслышав имени, Нельсон воскликнул: «Фрэнк!» Млеткин не стал второй раз называть себя. Он принял свое новое имя покорно, с мыслью о том, что на тангитанском корабле ему удобнее называться так. Боцман выдал новому члену команды тощий тюфяк, плоскую подушку и серое одеяло. Млеткин занял место рядом с Нельсоном. Проведя почти бессонную ночь на непривычном ложе на матросской койке, Млеткин лишь перед рассветом забылся в коротком и беспокойном сне. Ему снился меховой полог, в котором ему было душно, и он шарил в темноте по деревянному борту в поисках меховой занавеси, чтобы приподнять ее и высунуться на свежий воздух в Чоттагин. Открыв глаза, Он увидел над собой широкое, улыбающееся лицо Нельсона. «Пора вставать», — сказал Нельсон. И, к своему удивлению, Млеткин сразу понял его. Наскоро позавтракав холодным мясом, крепчайшими галетами, размоченными в кофе, китобои поспешили к вельботам. Нельсон жестами объяснил Млеткину, что в первый день он будет только наблюдать и учиться тангитанскому способу охоты. Бельведер был довольно крупным кораблем с четырьмя вельботами, по две на борту. На каждом из них находилось две бухты крепчайшего каната из индийской конопли, несколько поворотных гарпунных наконечников, несколько ручных копий, небольшая пушечка со смертельным зарядом, топор, нож, лопата, крюки и запас пресной воды на непредвиденный случай. Все это оборудование должно было находиться в прекрасном, готовом для немедленного употребления состоянии. Вельботы отплыли подальше от корабля, направляясь к китовым фонтанам, вздымающимся то тут, то там. Погоня началась. Киты, видимо, не придавали маленьким, по сравнению с ними, суденышкам, большого значения. Иначе им ничего не стоило несколько прибавить ходу и легко уйти от тихоходного вельбота. Они только старались избегать столкновения с этими упрямыми существами. Погоня продолжалась несколько часов. Млеткин греб вместе со всеми и давно натер бы на ладонях кровавые мозоли, если бы не прихватил свои нерпичи рукавицы. Наконец, после долгой и изнурительной погони, удалось догнать кита и загарпунить его. Гарпунный линь был привязан прямо к срединой банки вельбота, и суденышка, глубоко зарываясь носом в воду, потащилась на огромной скорости за китом. Время от времени гребцы, отложив весла, выбирали гарпунный линь, приближаясь к киту и нанося чувствительные удары остро отточенными копьями. Надо обладать воистину немалой отвагой, чтобы находиться на таком расстоянии от разъяренного от болезненных ударов огромного животного. Здесь проявлялось важнейшее умение рулевого — суметь предугадать опасное движение раненого животного и успеть отвернуть в сторону. Главный рулевой взял медную пушечку, приложил тяжелое орудие к плечу и, выждав момент, произвел смертельный выстрел в кита. Огромное животное сначала глубоко ушло в воду с такой скоростью, что охотники едва успели стравить гарпунный линь, а потом свечой вынырнуло на поверхность и взмыло воздух почти на всю свою немалую длину. Брызги от упавшего в воду кита окатили с ног до головы охотников. Остальное уже было не таким сложным, хотя довольно трудоемким. Кита долго буксировали к кораблю, прикрепив к высокому борту несколькими канатами, разделали, вырезали весь жир, китовый ус и немного свежего мяса. Остальные три вельбота тоже вернулись с добычи, и разделка продолжалась до полуночи. Тангитанские китобои, к удивлению Млеткина, с удовольствием жевали Идгельген, а за вечерней трапезой кок подал большую миску вареной китовой кожи. Млеткин на этот раз даже и не заметил густого зловония матросского кубрика и провалился в глубокий, без сновидений сон, едва только его голова коснулась плоской засаленной подушки. Охота в этом сезоне была удачной. Вскоре все трюмы Бельведера были заполнены бочками с китовым жиром, вытопленными тут же на палубе в чинах, обложенных огнеупорным кирпичом. Главным жиротопом оказался Нельсон, на котором жир и копоть были не так заметны, как на других светлых тангитанах. Бельведер взял курс на Сан-Франциско. Капитан торопился. В этом сезоне можно еще успеть поохотиться в Чукотском море, куда китовые стада уходят кормиться во второй половине лета. Млеткин еще раз был призван в капитанскую каюту. Нетрудно было понять, что капитан хочет узнать о способах чукотской китовой охоты, чтобы применить их на Бельведере. Млеткин мягким карандашом нарисовал кита, вельбот, постаравшись придать изображению наибольшее правдоподобие. Капитан Джон Форстер одобрительно крякал «Гуд, гуд». К большому гренландскому киту надо подходить со стороны головы, как бы пересекая ему курс и приближаясь настолько, чтобы уйти из поля зрения широко расставленный глаз морского великана. И линь надо привязывать не к вельботу, так как это очень опасно. Тут следовало изображение увлекаемого в морскую пучину деревянного суденышка, а пользоваться изобретением чукотских китобоев. На конце гарпунного линя должны быть поплавки, пых-пыхи, туго надутые воздухом, снятые целиком нерпичьи шкуры. Одобрительно погуков, капитан Форстер аккуратно сложил бумаги с рисунками Млеткина, попросил приложить запачканный палец к листку и велел подать напитки. Млеткин отказался от большого стакана огненной воды, зато с удовольствием выпил две большие кружки кофе, сдобренного сгущенным молоком. По мере достижения Бельведером более южных широт, Млеткин ощутимо чувствовал, как теплел воздух, как появлялись на поверхности воды другие породы птиц, другие животные. Китов становилось меньше, а моржовые стада вовсе исчезли из поля зрения. Бельведер пришвартовался в специально отведенной гавани для китобойных кораблей. За сутки трюмы и палубу освободили от груза, и всю команду на 2 дня отпустили на берег. Млеткин собирался оставаться на корабле, так как ему некуда и некому было идти. Главное, его безмерно напугал огромный, похожий на чудовище, необъятный город. Казалось, стоит чуть подальше отойти от привычного, пусть теплого моря, как это чудовище поглотит его. И неизвестно, что с тобой будет в этом нагромождении каменных зданий, кое-где поднявшихся к самому небу. Кругом стоял беспрестанный грохочущий шум, лязг металла, гудки, в которых полностью терялся человеческий голос. Иногда, чтобы успокоить себя, Млеткин старался встать на борт корабля, который был обращен к морю. Среди парусных кораблей сновало множество больших и малых судов, оснащенных машинами. Из труб поднимался дым, и возникало опасение, что со временем машины дым полностью закроет голубое небо, жаркое солнце и ночные звезды. От городского освещения небо казалось беззвездным, бледным. Капитан выдал Млеткину немного денег в счет будущих заработков. Нельсон решительно потащил за собой слегка упирающегося товарища. Здесь у него жила сестра. Мысленно отметив про себя, что он впервые ступает ногой на тангитанскую землю, Млеткин покорно последовал за огромным негром. В ближайшей лавке приобрели одежду и городскую обувь, затем помылись в горячей воде. Млеткину доводилось окунаться в небольшую земляную яму на уэленских горячих ключах, но ощущение после тщательного мытья жесткой мочалкой, жидким едким мылом было такое, словно все тело, вся кожа обновились. Переодевшись во все новое, в чистое белье, надев жесткие кожаные башмаки вместо мягких торбозов, Млеткин почувствовал себя неуверенно и опасался упасть на твердой, вымощенной камнем улице. В довершение всего посетили парикмахерскую. После стрижки, глянув в большое зеркало, Млеткин не узнал себя. На него смотрел молодой тангитан, лишь слегка напоминавший уэленского лора Ветлана. Почему-то стало грустно. Показалось, что за смытой грязью, смены одежды и обуви, он потерял существенную часть себя. Особенно его угнетала мысль об оставленных волосах. Кто знает, что могут сотворить с ними тангитаны. На родине после стрижки обычно собирали все до последнего волоска и бережно хранили в мешке из тюленьей кожи. Млеткин едва поспевал за быстро идущим Нельсоном. Башмаки оказались страшно жесткими, и ступни, привыкшие к мягким подстилкам из тундровой травы, болезненно ощущали твердость каменного городского тротуара. Млеткин старался идти на достаточно безопасном расстоянии от стен высоких каменных домов, чтобы, не дай бог, что-нибудь не упало на голову. И от проезжей части улицы, по которой по бесконечным блестящим металлическим полосам с умопомрачительной скоростью мчался наполненный людьми дом с окнами и дверьми. Когда дом останавливался, люди выходили из него, другие, наоборот, входили. Нельсон потащил спутника в восстановившийся дом. В дверях их встретил усатый мужчина с кожаной сумкой через плечо. Нельсон заплатил за проезд. Да, Здесь надо привыкать за все платить. За еду, одежду, стрижку, мытье и езду.